И я, ведая из уст самого князя Меньшикова, что та посылка чинится более для того, понеже он сказывает, что тама его мужиков будто с 500 человек слишком, и я опасен, чтоб тем казаков, как и прежде сего, не подвигнуть к возмущению, предлагал, чтоб силою того не чинить, не донесши вашему величеству, и полков бы не посылать без указу. А буди противности их в розыску не явятся, тоб по окончании оного повелеть бы переписать всех казаков, но до указу не вывозить, а прислать перепись наперед в сенат, что зело противно князю Меньшикову и писареву было. Но понеже сенаторы склонились на мое мнение, и того ради так приговор и учинен. Для Петра не могло быть неясно, что удары Шафирова направлены не столько на Писарева, сколько на человека, стоявшего сзади его, которого обер-прокурор был только верным слугою. Первый пункт был направлен против военной коллегии, но президентом ее был светлейший князь. Второй пункт был прямо направлен против Меньшикова. Враги Шафирова, кроме непосредственных писем к императору, действовали через императрицу, через Макарова, действовали и против Ягужинского, который был не на стороне светлейшего князя. Ягужинскому по его характеру не хотелось кому-нибудь кланяться, от кого-нибудь зависеть. Вероятно, не без соображения с этим характером Петр и назначил его генерал-прокурором. Писарев писал к тайному кабинет-секретарю: «Прежде всего послал я к вам об сиденье Павла Ивановича Ягужинского в сенате об одном месяце, ныне же посылаю и на прочие 3 месяца, из которых изволишь усмотреть, что во многие дни в сенате не бывал, а в иные и был по часу и полчаса, а то все чинилось от частых кампаний и от лукавства Шафирова и от его единомышленников, подобных ему, ибо всегда ему предлагали, что изволь веселиться, а дела будут исправлены, а мне многожды сказывали, что на мне тех дел не взыщется, что чинилось при Павле Ивановиче, и ему лукавством говорили, чтоб мне при нем ничего не говорить, чем его на пущую злобу на меня привели». Положение Шафирова было плохо вследствие дела о братнем жаловании. Скоро оно еще ухудшилось вследствие сцены, происшедшей в сенате 31 октября. В этот день слушалось дело о почте, дело личное для Шафирова, который управлял почтою. Во время рассуждения сенаторов входит Шафиров. Обер-прокурор говорит ему, что господа сенат слушают и рассуждают о почтовом деле, которое лично до него касается, и потому он должен выйти вон, по указу ему быть не надлежит. «По твоему предложению я вон не пойду, тебе высылать меня не пригоже», — отвечает Шафиров. Обер-прокурор снимает со шкафа доску, на которой наклеен был указ, предписавший судьям выходить при слушании дел о родственниках их, и читает указ. «Ты меня, как сенатора, вон не вышлешь, и указ о выходе с родником к тому не следует», — говорит Шафиров, и предлагает сенаторам, что он почтою был по его императорского величества указу, пожалован во всем, как Виниус и его сын, о чем известно графу Головкину и князю Меньшикову, и этого дела без именного указа решить им невозможно. Канцлер, граф Головкин, давно непримиримый враг Шафирова, говорит, что такого именного указа нет, дело решить можно, и Шафирова выйти вон надобно. После долгих разговоров обер-прокурор предлагает сенаторам, чтоб приказали, наконец, сделать так, как указ повелевает. «Что ты об этом предлагаешь?» — кричит ему Шафиров. «Ты мой главный неприятель, и ты вор, И меня ты вором называешь, и письменно протестовал, будто я государя обманул. Тут заговорил светлейший князь вместе с Головкиным, что если в Сенате обер-прокурор вор, то как им дела отправлять? Скорняков-Писарев объявил, что ему оставаться больше нельзя. «Напрасно на меня гневаетесь и вон высылаете!» — кричал Шафиров. «Вы и все мне главные неприятели, светлейший князь за почепское дело, а на графа Головкина у меня многое челобитие самому государю и в Сенате, и потому вам об этом приговаривать не надлежит». «Ты, пожалуйста, меня не убей», — говорит ему Меньшиков. «Тебя убить ты всех побьешь», — отвечал Шафиров. Меньшиков объявляет, что, по словам Шафирова, он всех побьет. «Я не говорю, — отвечает Шафиров, — что ты всех побьешь, но можешь всех побить. Я не померволил тебе в почепском деле, и зато на меня от тебя злоба. Только я за тебя, как Волконский и князь Матвей Гагарин, петли на голову не положу». Тут Меньшиков, Головкин и Брюс вышли из Сената. Долгорукий, Голицын, Матвеев и Шафиров остались и объявили, что намерены слушать дела, но обер-прокурор объявил, что присутствовать не будет, потому что Шафиров при всех называл его вором. 2 ноября в отсутствие Шафирова Меньшиков подал мнение, что Шафиров за противозаконные его действия должен быть отрешен от Сената. Сенаторы решили принять и записать предложение и доложить, когда приедет государь. 13 ноября явился в Сенат Шафиров и просил, чтобы сообщено было ему, какая учинена резолюция по предложению Меньшикова на его счет. Обер-прокурор отвечал, что ему дадут знать об этом, когда приговор будет закреплен, а теперь надобно слушать очередные дела. «Пожалуйста, ты со мной не говори, у меня с тобою ссора», — отвечал ему Шафиров. «Надобно слушать дела», — повторял обер-прокурор. «Мне велено вас в этом понуждать. Вот указ». «Боже милостивый, мне тебя слушать?» — сказал Шафиров. 15 ноября опять была перебранка между Шафировым и Скорняковым-Писаревым. «Да будет вам известно, — говорил Шафиров сенаторам, — что обер-прокурор никогда ни о чем не дает мне говорить, и теперь сердится на меня за то, что я напомнил о запущении дел в надворном суде. Да будет известно, что барон почти каждый день в делах помешательство чинит, — говорил обер-прокурор. Шафиров предлагал, чтобы мнение на его счет Меньшикова запечатать или заручить, чтобы ему в чем-нибудь не переменили, и вставший примолвил, намекая на Меньшикова: «Я в подряде не бывал, и шпага с меня снята не была».